Письмо 34. О русской природе. У природы есть своя культура. Хаос вовсе не естественное состояние природы. Напротив, хаос, если только он вообще существует, состояние природы противоестественное. В чем же выражается культура природы? Будем говорить о живой природе. Прежде всего, она живет обществом, сообществом. Существуют растительные ассоциации. Деревья живут не вперемешку, а известные породы совмещаются с другими, но далеко не со всеми. Сосны, например, имеют соседями определенные лишайники, мхи, грибы, кусты и так далее. Это знает каждый грибник. Известные правила поведения свойственны не только животным. С этим знакомы все собаководы, кошатники, даже живущие вне природы в городе, но и растениям. Деревья тянутся к солнцу по-разному, иногда шапками, чтобы не мешать друг другу, а иногда раскидисто, чтобы прикрывать и беречь другую породу деревьев, начинающую подрастать под их покровом. Под покровом ольхи растет сосна. Сосна вырастет, и тогда отмирает, сделавшая свое дело ольха. Я наблюдал этот многолетний процесс под Петербургом, в Токсово, где во время Первой мировой войны были вырублены все сосны, и сосновые леса сменились зарослями ольхи, которая затем прилелеяла под своими ветвями молоденькие сосенки. Теперь там снова сосны. Природа по-своему социальна. Социальность ее еще и в том, что она может жить рядом с человеком, соседствовать с ним, если тот, в свою очередь, социален и интеллектуален сам, бережет ее, не наносит ей непоправимого ущерба, не вырубает лесов до конца, не засоряет рек. Русский крестьянин своим многовековым трудом создавал красоту русской природы. Он пахал землю и тем задавал ей определенные габариты. Он клал меру своей пашни, проходя по ней с плугом. Рубежи в русской природе соразмерны труду человека и его лошади. Его способности пройти с лошадью за сохой или плугом, прежде чем повернуть назад, а потом снова вперед. Приглаживая землю, человек убирал в ней все резкие грани, бугры, камни. Русская природа мягкая, она ухожена крестьянином по-своему. Хождение крестьянина за плугом, сохой, бараной не только создавали полосоньки ржи, но равняли границы леса, формировали его опушки, создавали плавные переходы от леса к полю, от поля к реке. Поэзия преобразования природы трудом пахаря хорошо передана Кольцовым в «Песне пахаря», начинающейся понуканием сивки. «Ну, тащися, сивка, пашни десятины, выбелим железо о сырую землю». Русский пейзаж в основном создавался усилиями двух великих культур – культуры человека, смягчавшего резкости природы, и культуры природы, в свою очередь, смягчавшей все нарушения равновесия, которые невольно привносил в нее человек. Ландшафт создавался с одной стороны природой, готовой освоить и прикрыть все, что так или иначе нарушил человек, и с другой — человеком, мягчившим землю своим трудом и смягчавшим пейзаж. Обе культуры как бы поправляли друг друга и создавали ее человечность и приволье. Природа восточноевропейской равнины кроткая, без высоких гор, но и не бессильно плоская, с сетью рек, готовых быть путями сообщения, и с небом, не заслоненным густыми лесами, с покрытыми холмами и бесконечными, плавно обтекающими все возвышенности дорогами. И с какой тщательностью гладил человек холмы, спуски и подъемы! Здесь опыт пахаря создавал эстетику параллельных линий, линий, идущих в унисон друг с другом и с природой, точно голоса в древнерусских песнопениях. Пахарь укладывал борозду к борозде, как причесывал, как укладывал волосок к волоску.